просыпается. Трезвеет, идет на работу. Кто-то долго спит, а кто-то забил на заботы. Я хочу открыть глаза и увидеть рядом тебя. И каждое утро я улыбаюсь, в тебя влюбляюсь. По утрам ты варишь кофе, а я не хочу просыпаться. Бей подушкой меня, чтобы я встал и делал дела. Просыпаюсь с тобой, мы в ссоре, а просыпаемся вновь в обнимку. Уезжаем вместе на море и на стену вешаем снимки. Как гуляли с тобой мы в парке, как тебе дарил я подарки. Как было хорошо нам вместе с тобой.